Вторая повесть «Пальма» сладенькой отнюдь не была и оказалась гораздо ярче первой, хоть называлась нарочито бесцветно «Один день из будничной жизни». Напечатана она была весной 1847 года в газете «Московский городской листок». Эпиграф к повести взят из Лермонтова. «Печально я гляжу на наше поколение». Но влияние Лермонтова здесь уже почти незаметно, и легко угадывается другой литературный учитель молодого автора — Гоголь. Герой повести — петербургский чиновник Гавриков. Человек он препустой. Это младший брат Хлестакова. И вся его энергия направлена на то, чтобы пускать знакомым пыль в глаза, хвастаясь мнимыми своими успехами и мнимым богатством. Вот у него завелись деньжонки. Они жгут карман, и он торопится на Невский проспект. Уж этот Гавриков, ей-богу, уж это такой человек. Как развернется, так и пошел, и черт ему не брат. И вдруг он встречает знакомого. От него узнает, что умер старик Агапьев. Умер в крайней нужде. А он, Гавриков, 3 месяца назад выклинчил у старика 5 рублей, да так и не отдал, несмотря на слезные напоминания. Пошел Гавриков в Коломну, где жил Агапьев в нищенской квартирке. Увидел умершего и стало ему не по себе. Но отдать 5 на похороны Агапьева это молодому пижону в голову не пришло. Он подумал было, не отдать ли злосчастные 5 рублей нищим, но нет. Ему хотелось при этом случае выкинуть что-нибудь особенное, какое-нибудь там пожертвование или приношение какое. Словом, ему хотелось прославиться и стать наряду с благотворителями человечества. На улице Гавриков наткнулся на приятеля. Тот рассказал, что увлекся в клубе игрой в лото. Гавриков поехал с ним в клуб, тоже сел играть. «Что ж, — думал он, — проиграю, и слава богу, что проиграю, на то пошел... По крайней мере, не будет упрека лежать на совести. Но Гавриков не проиграл, а выиграл. «Оно, кажется, и ничего, — пишет Пальм, — смешно даже. И нет ничего кровавого, потрясающего душу, и сюжетом для трагедии Александринского театра совсем не годится». А в эпилоге: «Вам известно, господа, что трагедии всех знаменитых поэтов, как древнего, так и нового мира, оканчивается обыкновенным примирением. Но позвольте, к чему это я повел так свысока? Разве мой Гавриков трагический герой? Он, кажется, человек такой смирный. Куда ему в трагические герои? Он, я думаю, с кинжалом-то обращаться хорошенько не сумеет. Да, наконец, чего вам больше? В трагедии, как я имел честь упомянуть, должен быть он какой особенный конец. А тут что? Какой это конец? Торжественного ровно ничего нет. А если вы желаете примирения, то я вам доложу, что и примирения тут почти никакого быть не может. Это главное. И если бы Гавриков проиграл 5 рублей в лото, он заглушил бы в себе голос совести. Нет, он должен был выиграть, потому что не может быть примирения». Осенью 48 года Пальм принялся за сочинение романа, вернее, повести «Жак Бичевкин». Как написал сам автор, включивший в роман откровенные декларации, Бичевкин уже не новое лицо в русской литературе. Он являлся много раз, но в другом костюме. Давно ли его считали, не шутя, человеком необыкновенным, натурой избранной, особенно в светских повестях, бывших когда-то в моде? Ему удивлялись, подражали, а теперь, увы, автор, зная понятия и потребности читающей публики, уже не мог поставить Бичевкина на пьедестал и преклониться перед его личностью. Бичевкин чувствует себя отчасти Печориным. Таким людям, каков наш герой, всегда нужна и всегда важна внешность. Они не могут почувствовать, не могут понять простой и глубокой драмы, разыгравшейся без эффектных декораций. Автор едко рассказывает, как Бичевкин прочел гостям свою поэму. После чтения очень кстати явился ужин. Рябчики вступили в конкуренцию с поэмой и скоро одержали полную блистательную победу. Все толковали о рябчиках. а о поэме было совершенно забыто.